Глава 11. Какие последствия ее ждали, если сейчас сказать Райлану, что душа внутри тела Розали совсем иная? Что по этому поводу вообще думали в этом мире? Роза не знала. «Не понимаю, о чем ты». Роза не решилась на правду. После своих слов она неловко рассмеялась, надеясь, что Райлан оставит эту тему. «Я сказала наш, ты, видимо, ослышался». «Вот как». Мужчина перелистнул книгу и отложил ее в сторону. Роза ощутила, как сердце от одного этого движения подпрыгнуло к самому горлу. Вместо того, чтобы сжаться в комок, она гордо вскинула голову и стиснула зубы. Она будет все отрицать. До последнего вздоха, если потребуется. Райлан поднял на нее задумчивый взгляд. Он внимательно посмотрел на нее, повернулся и сделал пару шагов в ее сторону. Роза напряглась еще больше, но опускать взгляд не собиралась. Она смотрела упрямо и непримиримо, пытаясь продемонстрировать, что ей нечего скрывать. «Расслабься», — услышала она тихий, успокаивающий голос Райлана. Подхватив ее руки, он осторожно разжал стиснутые пальцы. На коже ладоней остались полукружья от ногтей. Райлан как-то слишком ласково погладил их, а потом внезапно поднял обе руки и оставил на каждой по поцелую. Роза дрогнула, ощутив прикосновение горячих губ к своим ладоням. Все мысли вымелись из головы. Она неожиданно смутилась, ведь действие было слишком интимным. Тело бросило в жар, который немедленно отразился на щеках. Подняв взгляд, Райлан с удовольствием отметил алые пятнышки, которые украшали светлую кожу Розали. Сейчас она выглядела особенно восхитительно. Особый шарм девушке придавали блестящие глаза, которые она безуспешно пыталась спрятать. Райлану хотелось продлить этот момент, удержать его, оставив в своем сердце навсегда. Но он внезапно вспомнил, как выглядел. Он дрогнул. Слабая улыбка мгновенно испарилась. Опустив маленькие ладони, Райлан отошел на шаг и отвернулся. Хотелось провалиться сквозь землю, исчезнуть, чтобы не ощущать больше этого разочарования. «Я не буду ни о чем спрашивать», — глухо бросил он, возвращаясь к оставленной книге. Открыв ее, Райлан уставился на строки, которые едва видел. «В конце концов, это не мое дело. Если ты захочешь когда-либо поделиться, я всегда буду рад тебя выслушать». Договорив, он попытался отбросить все лишнее. У них имелись более важные дела. По крайней мере, он хотел себя в этом убедить. Розали на его слова ничего не ответила. Райлану очень хотелось посмотреть на нее, увидеть, как она выглядела в этот момент, но он упрямо не отрывал глаз от книги, хотя слова казались ему в этот момент бессмысленными. «Меня зовут Роза», — внезапно произнесла Розали. Райлан отвлекся от книги и непонимающе посмотрел на бледную сейчас девушку. Она стояла на прежнем месте и выглядела готовой упасть в обморок. Осознав, что разговору все-таки быть, Райлан отбросил книгу и направился к стоящему неподалеку дивану, возле которого имелся еще стол. Место явно предназначалось для того, чтобы посетители библиотеки могли с удобством читать выбранную литературу. Райлан думал, что Розали не пойдет следом, но спустя некоторое время услышал позади тихие шаги и, непонятно почему, облегченно выдохнул. Вскоре они оба устроились на диване. Райлан молчал, давая время все обдумать. Розали в этот момент сидела беспокойно, будто диван для нее превратился в подушку, набитую камнями. Было видно, что она готова в любой момент вскочить на ноги. Какой секрет она скрывала, что настолько сильно нервничала? Райлан был уверен, что никогда прежде не видел ее настолько неуверенной и боязливой. В этот момент он понял, что ему не нравилось, когда Розали было настолько дискомфортно. «Я повторюсь», — тихо произнес он, заметив, как после этого Розали вздрогнула. Райлан нахмурился. «Как я уже сказал, если ты не хочешь, то можешь не говорить. Розали». «Меня зовут не Розали», — оборвала она, вскинув голову. Ее губы были сжаты до такой степени, что выглядели побледневшими. И так светлая от природы кожа казалась в полумраке библиотеки совершенно белой, только глаза сверкали. В них буквально горела упрямая, решительная искра, больше похожая на разгорающийся пожар. «Мое имя — Роза», — повторила она. Райлан нахмурился, не до конца понимая, о чем идет речь. «Розали была влюблена в короля», — начала Роза свой рассказ. Райлан обратился вслух. Ему не нравилось слышать, что девушка когда-то была в кого-то влюблена, но сбивала с толку то, что Розали говорила о себе в третьем лице. Настолько сильно, что, получив отказ, отравилась. Сердце Райлана дрогнуло. Он впился взглядом в бледное лицо Розы. «Тебя спасли?» — спросил он, желая в этот момент подняться наверх, чтобы лишить короля головы. «Как кто-то мог отказаться от Розали? У короля явно нет глаз, если он не оценил эту девушку. Впрочем, Райлан не собирался жаловаться или что-то менять. Конечно, с его стороны несколько эгоистично так думать, но он был рад, что король в этой стране настолько глуп и слеп. «Розали мертва», — твердо произнесла Роза. Райлан замер. Ему не понравилось, как это прозвучало. Несколько секунд он сидел, не понимая, что она пыталась ему сказать. А потом кусочки головоломки начали складываться. «Если она мертва, то ты...» «Не она», — закончила за него Роза. Вскочив на ноги, девушка принялась ходить туда-сюда, явно не находя в себе сил успокоиться. «Я не просила этого, ясно? Не выбирала. Просто однажды умерла и очнулась здесь, в этом теле. Это произошло без моего на то согласия». «Умерла?» — зацепился за ее слова Райлан. Ему не нравилось, что девушка, которая ему, кажется, нравилась, пережила такой опыт. «Да, умерла. Все произошло случайно. Не думаю, что он хотел...» «Кто он?» — сердито спросил Райлан, поднимаясь. Кажется, в его списке будущих мертвецов прибыло. Роза остановилась и озадаченно на него посмотрела. «Какая разница?» — фыркнула она. «Тебя должно волновать не это. Я не Розали. Разве ты и не слышал?» «Слышал». Райлан кивнул, а потом обошел стол и встал рядом с Розой. «Ты, Роза, я прекрасно тебя слышал. Она умерла, когда отравилась из-за любви к королю, а тебя убил какой-то подонок. И ты оказалась здесь, в ее теле. Я все понял». «И?» — спросила Роза, глядя на него прямо и твердо. Райлану захотелось в этот момент обнять ее и... Он тряхнул головой, выбрасывая эти мысли. «Не с его лицом мечтать о подобном. Роза — красивая девушка. Она могла найти себе кого-то, кто ей подойдет. Кого-то, кого другие хотя бы будут видеть». «Когда это случилось?» — спросил Райлан, желая кое в чем убедиться. «До нашей с тобой встречи. Насколько я помню, с Розали ты никогда не встречался», — ответила Роза. Райлан кивнул. «Розали жаль», — произнес он, а потом подхватил руку Розы и повел ее обратно к дивану. «Но мы ничего не можем сделать. Она сама выбрала свою судьбу». «Но я захватила ее тело», — не успокаивалась Роза. «Не специально, ты ведь сама сказала». Райлан подвел ее к дивану и усадил. «Ты веришь мне?» — спросила она и подняла на него внимательный взгляд. «У меня нет причин тебе не верить». «Я могла солгать», — настаивала Роза по какой-то причине, не желая оставлять эту тему. Ей казалось, что Райлан отнесся ко всему слишком спокойно. Разве он не должен возмутиться или рассердиться? Почему он выглядел так, словно она рассказала ему не о переселении души, а о том, что завтра будет дождь? «Я сомневаюсь в этом», — Райлан хмыкнул. «Ты не похожа на человека, который способен навредить другому». «Я ударила тебя тапочкой, если ты забыл», — чопорно напомнила Роза. Райлан замер, вспомнив о том постыдном опыте. «О да, ты выбрала самое смертоносное оружие», — весело произнес он. «Меня еще никто так не колотил». Роза рассмеялась. «Ты не можешь так говорить», — сказала она и рефлекторно схватила Райлана за руку, словно ей требовался хоть какой-то контакт с другим человеком. «Почему?» — изумился он, любуясь тем, какой красивой выглядела Роза во время смеха. Она буквально сияла. К светлой коже прилила кровь, отчего та окрасилась в нежно-розовый. Это выглядело восхитительно. В этот момент девушка напоминала распустившийся диковинный цветок. Райлану так хотелось наклониться и поцеловать ее, но он в очередной раз сдержал себя. «Потому что ты не помнишь, что было раньше», — напомнила она. Райлан должен был обидеться на такие слова, но он лишь хмыкнул, подтверждая, что Роза полностью права. «Тебе не переубедить меня. Не думаю, что в прошлом кому-то хватало наглости или смелости бить меня чем-то вроде тапочки». Выдал он уверенно, вдруг подумав, что это чистая правда. «Если ты так говоришь», — отсмеявшись, выдохнула Роза и поняла, что каким-то образом во время смеха придвинулась слишком близко к мужчине. И не просто придвинулась, а почти навалилась на него. Вспыхнув, она медленно начала отстраняться и в этот момент поняла, что Райлан обнимает ее за талию. Как только он ощутил движение, его рука рефлекторно напряглась и лишь спустя долгие секунды расслабилась, позволяя Розе выскользнуть из неожиданного захвата. Слегка смутившись от их положения, Роза дернула себя за висящий спереди локон и убрала его за ухо, глядя в сторону. «То есть ты не против, что в этом теле вовсе не Розали?» — спросила она спустя какое-то время. К этому моменту она уже устала ругать себя за то, что забылась и позволила себе много лишнего. «Это все еще звучит странно, но я верю тебе. И нет, я не против. Я не знал Розали. Уверен, она была славной девушкой, но ее выбор принадлежал только ей. Кем ты была раньше?» «Тебе интересно?» — удивилась Роза. «Конечно», — ответил Райлан. «Мне интересно все, что касается тебя». Он со значением замолчал. Роза некоторое время размышляла, а потом решила, что главное уже сказано, так что смысла что-то утаивать нет. «Мой мир немного другой», — начала она свой рассказ. Слова легко слетали с губ. Роза вдруг поняла, что больше не скучала так сильно по прошлому. Там у нее практически никого не осталось. Возвращаться было не к кому. «А еще я старше Розали на 15 лет», — внезапно произнесла она, вспомнив, что в прошлом ей было хорошо за 30. «Действительно?» — Райлан едва ли был удивлен. Роза иногда была импульсивной, но обычно в ней ощущалась несвойственная 20-летним людям зрелость. «Значит, ты старше меня? Мне всего 34». «Что?» — Роза ахнула, желая пошутить по этому поводу, но потом кое-что поняла. «Ты вспомнил свой возраст», — возбужденно произнесла она, глядя на Райлана сверкающими глазами. «Почему? Почему ты начал вспоминать? Имя, возраст, положение?» «Положение?» — переспросил озадаченный мужчина. «Ты сказал, что в прошлом ни у кого не хватило бы наглости или смелости бить тебя тапочкой». «Это всего лишь предположение», — отмахнулся Райлан, хмыкнув. «Твое подсознание подсказало тебе», — не успокаивалась Роза, почти уверенная, что проклятый мужчина раньше был кем-то значимым. «Ладно, хорошо, пусть так, но имя и возраст, почему ты начал вспоминать?» «Самый логичный вывод, что проклятие по какой-то причине начало ослабевать», — сказал Райлан и покачал головой. Было видно, что он и сам в растерянности. Роза хотела спросить о том, что ему удалось еще вспомнить, но, заметив отстраненный взгляд, решила не наседать. «Думаю, нам пора продолжить наше исследование», — бодрым голосом произнесла она и поднялась. «Меня все еще волнует, что это за столетняя война». Райлан благодарно взглянул на нее и тоже поднялся. «А мне больше интересно, почему тот старый человек...» «Не уверена, что он человек», — шепотом поделилась мнением Роза, с опаской поглядывая по сторонам. «Ты его уши видел?» «Нормальные у меня уши!» Роза подпрыгнула, услышав рядом скрипучий голос. Прижав одну из книг к груди, она отошла ближе к Райлану, наблюдая, как недовольный ее замечанием старичок кладет на стойку и еще одну стопку книг. «Простите, я не хотела вас обидеть», — сказала она. «У вас очень красивые уши, просто совсем не похожи на те, что есть у людей». «С чего бы им быть похожими на людские?» — изумился старичок, отряхивая руки так, словно к ним прилипла пыль. Однако кругом царила идеальная чистота. Роза многозначительно посмотрела на мужчину рядом. Так и хотелось сказать, что она ведь говорила. «Еще раз прошу прощения», — осторожно продолжила Роза, возвращая взгляд на странное существо. «Но позвольте узнать, кто вы?» «Смотритель этой библиотеки, естественно», — проворчал мне человек. «И чему вас только учат?» — возмутился он. «А зовут вас как?» «Олли». С достоинством представился старичок и впился в Розу выжидательным взглядом. «Но разве это...» — начала она, но, заметив, как кустистые брови существа начали хмуриться, замолчала. Она хотела спросить, разве Олли не женское имя, но вовремя осознала, что такой вопрос вполне мог быть обидным. «Прекрасное имя», — закончила она и чуть нервно улыбнулась. Старичок важно кивнул. «Я тоже так думаю. Господам что-то еще нужно?» — спросил не человек, выжидательно замирая. Роза хотела отрицательно покачать головой, но внезапно кое о чем вспомнила. «Проклятие!» — сказала она громко, схватив стоящего рядом Райлана за руку. «Хотим почитать что-нибудь о его проклятии». Олли окинул взглядом Райлана и как-то недовольно закряхтел. Он даже начал что-то бормотать, но Роза никак не могла расслышать, что именно, поэтому решила уточнить. «Что-то не так?» «Конечно, не так!» — чуть громче сказал старичок. «Черная хмарь расползается по королевству. А он, вместо того, чтобы делом заняться, по замку просто так бродит. Эх, видел бы все это достопочтенный Рихард. Все-таки как сильно измельчали сейчас люди. Совсем не то, совсем». «Кто такой Рихард?» — поинтересовалась Роза уже более спокойно. Олли не выглядел опасным и вроде как даже был готов поговорить. Нужно было пользоваться возможностью узнать как можно больше. «Основатель королевского рода Орисон», — вместо старичка ответил Райлан. «Как можно не знать, кто такой достопочтенный Рихард?» Возмутился старичок, а потом выхватил прямо из воздуха какую-то книгу и почти бросил ее на стойку. Правда, в последний момент опомнился и положил ее аккуратно. Его слова явно относились к Розе, ведь Райлан, как оказалось, знал ответ на вопрос. После этого Олли окинул их разочарованным взглядом, отвернулся и направился к темному углу, где вскоре и испарился. Роза выдохнула. Говорить что-то еще о существе она не стала, догадавшись, что тот расслышит даже шепот, поэтому просто подошла к стойке и взглянула на книгу. «Думаю, для начала следует прочесть эту книгу», — предложила она, оглянувшись на Райлана. Тот, как оказалось, стоял довольно близко, отчего Роза ощутила себя слегка странно. Поспешно отвернувшись, она открыла книгу. «На диване будет удобней», — предложил Райлан. Роза сначала кивнула и только потом осознала, что придется сидеть очень близко, иначе неудобно будет читать одну книгу вдвоем. «Я буду читать вслух», — торопливо предложила она, подхватила фолиант и отступила к дивану. Устроившись там удобней, она дождалась, когда Райлан займет место, и принялась бегло читать. Роза все еще слегка удивлялась, что могла делать это, учитывая, что буквы были совершенно отличными от привычных для нее. Спустя некоторое время им удалось узнать многое. Например, что раньше существовали артефакты, которые позволяли людям становиться невидимыми. Сначала они были широко распространены, но, как это обычно бывает, некоторые начали использовать их, чтобы обогатиться или совершить преступление. Тогда был принят закон, что все подобные артефакты должны быть изъяты в пользу короны. После этого обладать такой вещью стало запрещено, если ты, конечно, не принадлежишь королевской семье. «Это не совсем то», — сомнением произнесла Роза, перелистывая страницу. «Здесь сказано, что они просто становились невидимыми, то есть люди просто не видели их, но ничего не сказано о потере памяти». «Может, это не связанные вещи?» — предположил Райлан. Роза задумчиво постучала кончиком указательного пальца о корешок книги. «Кто знает, но где этот артефакт может быть?» После этих слов она выжидательно посмотрела на мужчину. Тот быстро понял, что от него требовалось. Встав, он принялся осматривать себя, но ничего похожего на артефакт на нем не было. «Пуговицы», — предложила Роза, когда увидела отрицание на лице Райлана. Для чистоты эксперимента они варварски отрезали все пуговицы, найденными за стойкой ножницами. «Ну как?» — с сомнением спросил Райлан. «А я откуда знаю?» — хмыкнула Роза. «Я тебя и до этого видела. Нам нужен кто-то еще». Любопытство было слишком сильным, поэтому они решили оставить пока чтение, чтобы узнать, получилось или нет. К их огорчению Райлана так никто и не видел. Роза не сдалась. «Снимай камзол», — решительно выдала она, складывая руки на груди. Райлан посмотрел на нее с сомнением. «Что?» — она вздернула брови. «Кто знает, может, злоумышленник умудрился сделать артефактом что-то из одежды». Мужчина обдумал этот ответ и был вынужден согласиться, что подобное могло произойти. Следом за камзолом снята была и рубашка, затем брюки. В итоге, спустя время, Райлан стоял посреди холодного коридора в одном нижнем белье. Роза со значением на него посмотрела и вздернула брови, давая понять, что они еще не закончили. «Если уж начали, то надо идти до победного... конца?» «Неудача», — вздохнула Роза, когда Райлан вернул одежду на место. К сожалению, даже без одежды его никто, кроме нее, не увидел. Не сказать, что она была слишком против этого. Тело у Райлана оказалось очень привлекательным, и Роза внезапно ощутила острый приступ ревности, когда подумала, что его в таком виде увидит какая-нибудь из пробегающих мимо служанок. Конечно, Роза быстро отмахнулась от этого чувства, но полностью забыть об этом так и не смогла. Значит, дело не в артефакте. Райлан рухнул на диван, они вернулись в библиотеку. Роза еще какое-то время размышляла об этом, но была вынуждена согласиться с мужчиной. На голом теле спрятать что-то было попросту невозможно. Под кожей? Она сомневалась, что в этом мире уже додумались сделать нечто подобное. Но... Роза в раздумьях окинула Райлана взглядом. «Что?» — спросил он, ощутив, как волоски по всему телу начали подниматься. Она явно что-то задумала. Роза немного нервно облизнула губы и придвинулась ближе. «Понимаешь?» — заговорила она. «В моем мире была одна практика. Не думаю, что здесь уже такое делают, но нам ведь нужно учесть все и исключить любую возможность, верно?» «О чем ты?» — теперь занервничал и Райлан. Роза неуверенно потупилась. Она не была до конца готова к тому, что могло произойти дальше. Некоторое время она мялась, а потом все-таки выдала. «Под кожей. Артефакт могли вживить тебе под кожу». После ее почти выкрика в библиотеке воцарилась тишина. Райлан смотрел на нее расширенными глазами, словно увидел на месте одной головы сразу две. «И как мы это проверим?» Осторожно поинтересовался он, не имея ни малейшего представления, как возможно что-либо сунуть под кожу. «Разве это не больно?» «Надо пощупать», — выдала Роза и смутилась окончательно. «Полностью, обычно вживляют в самые незаметные места», — все-таки договорила она, едва не задыхаясь от прилива крови к лицу. «Пощупать?» — повторил Райлан. Он сказал это так, будто слово было ему полностью незнакомо. «Мне опять раздеться?» Роза отвернулась и кивнула. Она очень надеялась, что мужчина справится с проверкой сам, но ее надежды были разбиты довольно быстро. «Готово», — — выдал Райлан. «Что именно?» — осторожно спросила Роза, уставившись бессмысленным взглядом на потолок библиотеки. «Я разделся, можно щупать». К щекам Розы прилило еще больше крови. Она даже думать боялась, как сейчас выглядит ее лицо. Он предлагал ей сделать это. О чем он только думал? Для этого мира такое поведение недопустимо. По местным меркам Райлан давно уже должен был предложить ей выйти за него замуж. А в принципе, почему она возмущается? Это для Розали было неприемлемым смотреть на обнаженного мужчину или трогать его? Но она ведь не Розали. Тем более, что они не собирались заходить слишком далеко. Подумаешь, просто проверит, нет ли где-нибудь подозрительного бугорка. Это ведь так просто. И чего уж скрывать, приятно. Все-таки тело у Райлана очень и очень притягательное. Резко развернувшись, Роза бегло осмотрела фронт работ, а потом почти рявкнула. «Отвернись!» Что поделать, она не могла его проверять, конечно, и при этом смотреть ему в глаза. Именно поэтому Роза решила начать с тыла. Она думала, что так будет безопасней, вот только еще никогда ее решение не было настолько ошибочным. Когда она увидела широченную спину, узкую талию и подтянутые ягодицы, то сразу поняла — следует стукнуть человека, предложившего такую опасную идею.